Сварог вымахнул на открытое место, послал коня вперед, свободной рукой выхватывая топор. За его спиной слитно грохотали копыта, кто-то выстрелил, кто-то испустил прошивающий уши разбойничий свист. Мохнатые сориентировались мгновенно, замерли, встав на дыбки, потом разом отхлынули от человека с топором и на четвереньках припустили к близкому лесу, невероятно проворно петляя среди арбузов. Еще миг, и все исчезли, как не было. Сварог натянул поводья. Вновь, как и с вертолетами, масштабы он прикинул неправильно. Доверился глазам, а глаза подвели. Человек в мешковатой синей одежде с рыжей шевелюрой до глаз, заросший густой бородищей, ростом был не выше годовалого ребенка, но сложение отнюдь не детское, широкоплечий, коротконогий, почти квадратный. Огромные ладони с поросшей рыжей шерстью тыльной стороной сжимают древко лабриса, двойного топора, на груди большая медная бляха, и на ней в виде трехлучевой звезды отчеканены те же лабрисы. Три штуки, топорищами к центру, а лезвиями наружу. Из рыжей, впившейся тугими кольцами поросли, зло и настороженно таращились колючие серые глазки. «Чтоб не сдохнуть!» — охнул Шедарис. «Натуральный гном, как на картинке». Карлик сверкнул на него глазами и выставил перед собой топор, покрепче уперся в землю ножонками, пригнулся. Неподалеку в луже крови вытянулась крохотная под стать гному лошадка, серая, косматая, с длиннющим хвостом и заплетенной в толстые косички гривой. Она уже не дышала. Огромный лиловый глаз, налитый застывшим ужасом, уставился в небо. Какое-то время они с гномом молча переглядывались. — Воюешь? — спросил, наконец, Сварог. — А тебе какое дело? — отозвался гном, не песклявым, как ожидалось, а низким густым голосом. Выговор у него был странный, словно бы, произнося согласные, каждый раз прилязгивал зубами. — Характерный! — ухмыльнулся Шедарис. — Самое время поспрашивать его про клады. — Ну, зачем тебе сейчас клады? — ласково спросила Мара. Капрал чуточку смутился. «Да ведь истори заведено. Как поймаешь гнома, первым делом пытай насчет кладов». «Ты меня поймай сначала, пытальщик», — мрачно отозвался гном, медленно поворачиваясь по сторонам, словно пытаясь угадать, кто бросится на него первым. Сварог тем временем приглядывался к мохнатым созданиям. Иные еще пытались уползти. С белку величиной, только безхвостые, мех густой, богатый, а морды даже у мертвых выглядят чересчур уж умными для простых грызунов. На крохотных запястьях чеканные браслеты, а возле иных трупиков валяются длинные узкие изогнутые ножи. «И что ж ты с ними не поделил?» — поинтересовался Сварог. «Да было что», — отрезал гном. — Ясно, — сказал Сварог. Неподалеку лежал мешок, а в нем ясно круглились два арбуза. — Ты, голуба моя, к ним в огород залез? Они и осерчали. — А кто ж знал, что они поблизости? — пробасил гном без малейшего раскаяния. — Не обеднели бы. — Непринужденная у тебя натура, я смотрю, — покачал головой Сварог. — Какой есть, — сказал гном. — Если жрать хочется... Нужно отсюда убираться, вот что. А то нагрянут всей бандой, их тут не считано. Продай коня, их у тебя хоть завались. Леверлин за спиной гнома корчил Сварогу страшные рожи, сопровождая это яростными непонятными жестами, и Сварог, кажется, понял. — А что взамен? — спросил он гнома с видом заправского торгаша. — Кони в этих местах товар редкий. «Один клад!» «Да не пойдет!» — торопливо вмешался Леверлин, не выдержав. «Если верить предкам, гномы однажды данного слова не нарушают, но казуистические прорехи выискивают не хуже наших крючкотворов с Людоедского бульвара». «Примечание?» Людоедский бульвар — обиходное название жемчужного бульвара, где разместились три основных корпорации стряпчих Равены. Ты согласишься, а потом окажется, что до этого клада месяц ехать или год копать».